Глава 31. Золаньяти стоял с непроницаемым видом и смотрел на толстушку Мбали. Наверное, впервые Грисел заметил на лице полковника признаки каких-то чувств. Гнев постепенно сменялся чем-то другим — сожалением, стыдом, расканием. Вдруг жираф повернулся к ним спиной и поднял глаза к Маркет-стрит, видной между стеной и въездом на стоянку. Он странным образом сложил руки перед грудью, как будто молился. Тишину нарушал только шум машин на Форт-Рикер-Роуд. Где-то взвыла сирена скорой помощи, мчавшейся к больнице Тейгерберг. Шли секунды. Ньяти стоял неподвижно, словно окаменев. Наконец он развернулся к ним. «Вон, а ты что думаешь?» «Полковник сам от себя такого не ожидал, но я согласен с Мбали». Грисел подумал, он не имеет права отделяться от своих коллег. Он служил в полиции еще при старом режиме и не может притворяться, что был кем-то другим. Но Ньяти его не пожалел, он заглянул ему в глаза и спросил, «А ты, Бенни?» «Сэр, по-моему, у нас нет другого выхода. Одной девушке в Стелленбоссе грозит серьезная опасность, и только нам известно, что за девушка». Грисел рассказал ему о Наде. «Господи!» — сказал Ньяти. «Тоже в первый раз, насколько помнил Грисел». Полковник в сердцах всплеснул руками и бессильно уронил их вдоль тела. Посмотрел на них, потом перевел взгляд в сторону входа. «Не ведаем, какую сеть себе плетем, единожды солгав», — процитировал он. «Аминь!» — подытожил Мбали. «А вы подумали, как приступите к делу в Стелленбоссе?» — спросил Ньяти у Грисела. «Нет, о Стелленбоссе Бенни еще не успел подумать». «Сэр, я...» — мысли у него путались. «Мне понадобится Мбали и Вон». Немного успокоившись, он продолжил. «И еще скелет. Нам нужно постараться выяснить, почему госбезопасность так заинтересована в этом деле. Речь идет об Эдере, с него все началось». А кроме скелета никто не сможет. Нас будет только четверо. Мы будем докладывать обо всем непосредственно вам. Здесь, где нас никто не подслушает. Но нам нужно как можно скорее попасть в Стелленбосс. И еще нам нужны чистые мобильники. «Телефоны я достану», — вызвался Купидон. «Откуда?» «Лучше вам не знать, сэр». Ньяти покачал головой так, как будто решился на отчаянный шаг. «Быть может, прыгнуть в пропасть». Потом он взял себя в руки, и на его лице снова застыла непроницаемая маска. «Поймите, речь идет не просто о потере работы. Если они все узнают, на нас подадут в суд. В худшем случае нас ждет тюремные сроки. В лучшем нас подвергнут остракизму. Мы больше никогда не сможем работать в правоохранительных органах, вы понимаете?» «Да, сэр». «У меня есть дети. У тебя тоже, Бенни?» «Да, сэр». «Я постараюсь вывести бригадира из-под удара, насколько это возможно. Не хочу губить и его карьеру. Так что вы лучше не делайте ошибок, понимаете?» «Да, сэр». «Выключите телефоны, проверьте машины на наличие жучков и действуйте». Грисел велел Купидону купить 5 мобильных телефонов и принести по штуке Ньяти, скелету и Мбали. «А я пока поеду в Стелленбосс. Встретимся у квартиры девушки. Вон, мы не знаем, следят ли они за нами. Почаще посматривай в зеркало заднего вида. Старичок, бдительность — мое второе имя». Грисел попросил Мбали вызвать скелета в подвал и вкратце ввести его в курс дела. «Тебе придется все ему рассказать. Он должен сам решать, участвовать или нет. У него тоже есть семья. Скелет сказал, что он может больше выяснить об Эдере. Спроси, нашел ли он еще что-нибудь, и сообщи его новый номер. А потом вы со скелетом обзвоните все отели и гостевые дома в городе. Звони по стационарному телефону. Конечно, это рискованно, но я уверен, что ГАП слушает только наши мобильники. Чтобы подключиться к обычной линии, придется очень долго возиться». Он надеялся, что так и есть. «Спрашивайте, где остановилась Лилиан Альварес. Она ведь должна где-то жить. Начните с хостелов. Она аспирантка и вряд ли остановится в пятизвездочном отеле». Заметив, как нахмурилась Мбали, он продолжил. «Понимаю, это все равно, что искать иголку в стоге сена, но она нам очень поможет. Поэтому важно ее найти. Хуже всего, что мы не знаем, за кем мы охотимся». «Хорошо», — торжественно ответила Мбали и зашагала прочь. «Мбали», — окликнул ее Грисел. Она обернулась. «Спасибо, что не выдали меня насчет записи. Понимаю, как вам было трудно». «Нет, Бенни. Отец рассказывал, что во времена апартеида ему часто приходилось лгать, и почти всегда он верил, что правда освобождает. Но при определенных обстоятельствах на то же самое способна ложь. Я часто молюсь, чтобы мне даровали мудрость знать, когда наступают нужные обстоятельства». «Вы мудрая женщина». «Знаю», — на полном серьезе ответил Мбали. Грисел лежал под служебной машиной BMW первой серии и искал подслушивающее устройство. Когда зазвонил телефон, от неожиданности он чуть не ударился головой о днище. Забыл выключить проклятую штуковину. Грисел с трудом выполз из-под машины. На экране прочел «Неизвестный абонент». Он догадывался, кто может звонить ему. «Грисел», — ответил он, вставая. «В кабинетах Муса Дамани и Вернера Дюпре установлены подслушивающие устройства», — произнес женский голос. «Так и есть, Джонни Митчелл». Полковник Вернер Дюпре возглавлял отдел преступлений против государства, сокращенно ППГ. Логично, что госбезопасность прослушивала и его. Но Грисел пришел в ярость. Почему Джонни Митчелл до сих пор докучает ему? Ведь она одна из тех, кто отобрал у них дело. «А еще вы, ребята, прослушиваете наши переговоры по мобильным телефонам», — злобно произнес он. «Да неужели?» — беззаботно переспросила она, как будто речь шла о веселой игре. «Вы работаете на ГАБ», — продолжал Бенни. «Интересный вывод». «Как вы к нему пришли?» — игриво и словно подразнивая, спросила его собеседница. «Мой телефон прослушивается ГАБ, но вы звоните мне на него. Значит, вы знаете, когда можно звонить, когда это безопасно». «Мне говорили, что вы не дурак». «Чего вы хотите?» Грисел не видел смысла в продолжении разговора. Джонни Митчелл отнимала у него драгоценное время. «Мне нужна информация. Я вам кое-что рассказала и хочу получить кое-что взамен. Мы так договорились». «Нас отстранили от дела. Ваши сведения мне не пригодятся». «А я-то надеялась, что вас не так легко будет обескуражить». «Что вы имеете в виду?» «То, что сказала. Я надеялась, что вы втихую будете продолжать расследование». Грисел нахмурился. «Откуда она?» «Почему вы?» Он понял, что с него хватит этих игр. «Я не могу говорить, у меня дела». Он сел в BMW. «Какие дела?» Он завел мотор. «У меня есть и другие дела. До свидания». Он отключился и тронулся с места. И сразу же его сотовый снова зазвонил. Неизвестный номер. Она ведь предупреждала его еще в торговом центре, что ГАБ уже в пути. И теперь... «Я надеялась, что вы втихую будете продолжать расследование». Он остановился у выезда на Маркет-стрит и ответил. «Прошу вас», — серьезным тоном сказала его собеседница. «Мы должны, просто обязаны помогать друг другу». «Чего ради?» «Я знаю, вы что-то нашли в торговом центре, на той записи, которую вы удалили». «Я знаю, что после этого вы втроем выключили свои сотовые телефоны и куда-то ушли. Вы отсутствовали более 40 минут. По-моему, ваши действия как-то связаны с тем делом. Что-то подсказывает мне, что вы не так легко отдадите дело только потому, что его хочет взять другое подразделение». «Мне в самом деле больше нечего вам сказать». «Вам ничего не нужно мне говорить, только не бросайте расследование». Впервые в ее голосе послышались нотки отчаяния. Он не понимал, что за игру затеяла его собеседница. «Вы меня слышите?» — спросила она. «Подождите», — сказал Бенни, доставая из кармана наушники к айфону. Он включил их и снова тронулся с места. «Если я продолжу расследование, меня выгонят с работы». «Они не узнают». «Кто они?» «Я на них работаю, но их взгляды не разделяю, поверьте мне». «Я вам не верю». «Вполне понимаю вас. Спросите меня о чем-нибудь». «Чем вы занимаетесь в ГАП?» «Вы хотите, чтобы мы оказались в неравных условиях?» ответила она после паузы. Он промолчал. «Я возглавляю отдел мониторинга». «То есть ведете прослушку, в том числе прослушиваете нас?» «Да». Вот почему она могла ему звонить. «Как вас зовут?» В ответ снова последовала пауза. Потом: «Я Нина». «А фамилия?» «Мэнс», — сдавленным голосом ответила его собеседница. «Я Нина Мэнс, Джонни Митчелл. Да, инициалы похожи, не слишком оригинально». «Почему ГАП хочет отстранить нас от дела?» — спросил он. «Поймите меня правильно, я не собираюсь класть голову на плаху. Я вхожу в круги руководящих работников, но не принадлежу к высшему начальству. У меня нет доступа ко всей информации. Зато у меня есть версия, основанная на слухах, которые упорно ходят в наших кругах. Эдер хотел скомпрометировать правительство Великобритании. 2 года назад он опубликовал в интернете меморандум, в котором сообщил, что новая версия его программы способна раскрыть всю цепочку сомнительных банковских транзакций и что Великобритания и США обязаны внедрить эту программу». «Протокол Эдера», — сказал Бенни. «Я вас недооценила», — ответила Янина Мэнс после паузы. «Но больше такого не повторится». «Продолжайте», — попросил Грисел. «Мы подозреваем, что Эдер самовольно внедрил новую программу в систему SWIFT. Мы подозреваем, что таким образом он получил доступ к информации о коррупционной деятельности британских парламентариев в гораздо большей степени, чем это уже было известно. Они получают взятки от представителей СМИ, принадлежащих Мердоку, от производителей оружия, лоббистов и влиятельных групп. На их счетах в швейцарских банках скопились огромные суммы. И все на самых высоких уровнях, вплоть до членов кабинета министров. Потом Эдер попытался шантажировать британское правительство. Скажем, он предложил внедрить его программу официально, угрожая в противном случае обнародовать то, что ему стало известно. И все равно непонятно, почему расследованием хочет заняться ГАП. «Если мы получим Эдера, капитан, вся его информация окажется у нас, а в дипломатических кругах такого рода сведения имеют огромную ценность. Вам известно, что в 2015 году Министерство международного развития хочет прекратить финансовую поддержку Южной Африке?» «Нет». «По этому поводу наше правительство очень тревожится, а такого рода сведения определенно повлияют на британцев, заставят их передумать». Он ненадолго задумался. «Ясно, но чего вы хотите?» «Вы знакомы с принципом Человека-паука?» «С чем?» «С принципом Человека-паука. Чем больше сила, тем больше ответственность. Такого рода сведения, капитан, наделят наше правительство большой силой. Но я не считаю, что нашему правительству можно доверить такую огромную ответственность».